Элвик плеснула в свою чарку, такое впечатление чисто символически, кивнула поручику. «На какое-то время мы обычные посетители, которых сюда занесло неведомо по какому капризу. Пейте, если хотите, хотя после вина из дворцовых подвалов вас на это вряд ли хватит. Если проголодались, ешьте это. Конечно, не фазаны из императорских загонов, но никто ими пока что не отравился». Поручик налил себе до половины в чисто познавательных целях, пригубил. Оказалось, не так уж и скверно. Дома приходилось отведывать вина и похуже. Хотя она, конечно, права. После императорских вин... «Знаете, что самое смешное, благородный Аркадий?» — полголоса произнесла Элвик. «Очень может статься, он не врет, и младший церемонимейстер здесь действительно бывал. Если у него такая склонность болтаться по кабакам на окраинах, охотясь на кабацких девок, зная его супругу, не стоит его упрекать, хотя мог бы выбирать и что-нибудь почище». Поручик осматривался украдкой. Особого разгула, шума и уж тем более скандалов не наблюдалось. Посетители вели себя довольно чинно. Впрочем, как это частенько в кабаках бывает, должно быть, не настало еще обычное время вечернего безобразия. Компания пожилых субъектов, напоминающих купцов средней руки, без запала обсуждающих какие-то свои скучные дела. Гораздо более говорливые юнцы, этакие решившие шикануть подмастерья, скромно одетая парочка явных и несомненных влюбленных, пожирающие друг друга робко вожделеющими взглядами, рослый, потрепанный жизнью усач, в одиночестве жадно расправлявшийся с жареной курицей. Что-то в нем есть от основного военного в мелких чинах. Пара худых субъектов с непокрытыми головами, о чем-то оживленно толковавших за единственной бутылкой вина. Лысый меланхолик, успевший изрядно набраться, печально уставившийся куда-то в пространство поверх полдюжины бутылок, явно уже опорожненных, настолько похожих на естественного запившего чиновника класса этак 14-го, что поручик поневоле усмехнулся. Он проследил за взглядом Элвик. В дальнем углу помещался пожилой мужчина, невысокий, седой, с непокрытой головой, в коротком черном плаще поверх одежды, скрепленном на горле большой потускневшей бляхой, смахивавшей на некую геральдическую эмблему. Старательно работая ложкой, он, опустив глаза в миску, сосредоточенно расправлялся с каким-то кушаньем в густой подливке, временами отхлебывая из чарки. Да, именно на него девушка бесцеремонно уставилась с таким охотничьим прищуром, словно смотрела поверх изукрашенного арбалета или ружейного ствола. Перехватив его взгляд, Элвик, оторвалась от лицезрения ничем не примечательного субъекта, спросила. «Ну что, настроенный выпить и есть? Как-то не особенно». «Отлично», — кивнула она, усмехаясь, — «тогда займемся делом». Встала, громко отодвинув тяжелый стул, расстегнула камзол, пошире его распахнула. Прошла к стойке. Кабачик вдруг изменился в лице и бледнее скорчился на своем стуле, так, словно стремился стать как можно меньше ростом. Оперлась на нее локтями и с безмятежным видом озирала зал. Негромко свистнула сквозь зубы с большим мастерством, не хуже заядлого голубятника. В зале что-то моментально и явственно изменилось. Первыми вскочили разгулявшиеся подмастерья и, торопливо швырнув на стол монетки, помчались к выходу с таким видом, словно опасались, что от них потребуют вернуться. Следом, отставив едва начатую курицу, последовал усач. С неожиданным проворством, свойственным скорее молодости, поднялись купцы. За ними испарились влюбленная барочка, мгновенно протрезвевший пьянчуга с неприкрытым страхом на лице, засеменим к выходу, почти не качаясь. Одним словом, началось повальное бегство трактирных завсегдатаев. Поручик представления не имел, что в облике Элвик было такого уж грозного, но посетители вели себя так, будто превосходно это знали. Элвик вдруг форменным образом метнулась вперед, словно собравшаяся поднять с лёжки птицу охотничья собака. Повернув голову, выразительным взглядом велела поручику следовать за ней, и он торопливо вскочил, на всякий случай держа руку поближе к карману с револьвером. Служанки с обалдевшими лицами прижались к стене. В зале остался только седой и благородный в черном плаще, уже стоявший, торопливо распутывавший завязки кошелька. «Нет, почтенный мастер Балари», — процедила Элвик, встав между ним и дверью, — «куда это вы так спешите? Вам в наши годы даже и не пристала такая прыть. Садитесь-ка обратно, давайте дружески побеседуем о всяких интересных вещах».

«Помогите почтенному старцу сесть в седло», — сказал Элвик. Поручик помог трясущемуся персонажу скарабкаться на того самого неказистого серого конька. Подумал мельком, несмотря на абсолютную неопытность, в сыскном деле есть сильные подозрения, что арест можно было произвести не так картинно, гораздо более буднично, не устраивая спектакля и не палаша окружающих.